Гоша открывает дверцу шкафа и замирает на пороге. Когда он был маленький, он любил здесь прятаться. Он зарывался в мамины вещи, тихонько закрывал дверь и ждал, пока его начнут искать. Взрослые бегали по квартире, кричали: «Георгий, Гоша, ты где?» А он лежал, вдыхая запах маминой одежды, и ждал, пока, наконец, не распахнется дверь, и тогда уже можно будет выскочить с криком, колесом пройтись по квартире, вознаградить себя за долгие минуты неподвижности. Сейчас ему кажется, мама играет с ним в такую же игру. Она спряталась где-то, и теперь уже он, Гоша, должен ее искать. Марина сказала, секретный прибор не находит Гошину маму среди мертвых. Она также сказала, что это ничего не значит. Но Гоша убежден, если бы мама случайно погибла, она бы обязательно вышла на связь. Значит, ее исчезновение — часть какого-то большого и сложного плана, который он, Гоша, должен разгадать. Благодаря Марине он теперь знал, что такое практическая этнография, и, как ему казалось, мог наконец-то поговорить с отцом в открытую. Гоша злился на него. Почему его заставляют разгадывать загадки? Почему нельзя было сразу все рассказать? А если бы Маринин папа работал где-нибудь в другом месте, как бы тогда Гоша обо всем узнал? Гошин папа сидел в глубоком кресле перед телевизором. Кажется, он дремал. Во всяком случае, когда Гоша вошел в комнату, глаза его были закрыты. «Я знаю, чем вы с мамой занимались», — сказал Гоша. «В древних легендах вы искали указания на то, как можно тайком перейти границу, как можно посещать заграничье так, чтобы об этом никто не знал». Папа рассмеялся. «Глупость», — сказал он. «Какая чудовищная глупость! Тебе-то кто все это наговорил? Мало мне идет в институте, этого паразита-директора и двух бездельников-замов, так и родной сын то же самое заладил». «Подумай сам, как можно в древних легендах искать указания на переход границы? Ведь сама граница появилась совсем недавно. Мы с мамой 100 раз объясняли тебе, в древности мертвые не были врагами. У разных народов они назывались по-разному, духи предков, пращуры, основатели. Живые уважали их, а мертвые давали им знания, учили ремеслам, земледелию, начаткам технологий. То, что сейчас выкрадывают наши ученые-шаманы, в древние времена мертвые отдавали сами, в обмен на уважение, подношения и символические жертвы. Вот это мы с твоей мамой и изучаем. Точнее, изучали, потому что, похоже, лабораторию прикроют, и мне придется искать себе другую работу, попроще». «Если вы не хотели убежать, — сказал Гоша, — то что же вы хотели? Неужели вы просто читали эти тексты или, ну, я не знаю, записывали древние сказания?» Папа рассмеялся. Горько, одними губами. «Вот это и есть сложный вопрос. Чего мы хотели? Ну уж точно не того, что получилось. Тут уж ты мне поверь». «Ты все время говоришь, это сложный вопрос», — разозлился Гоша. «Ты думаешь, я это хочу от тебя услышать?» Папа пожал плечами. «Ты, вероятно, хочешь услышать, что это легкий и простой вопрос. Но я же не могу тебе соврать, правда? Если я говорю, это сложный вопрос, значит, так оно и есть. К сожалению, это единственный ответ, который ты от меня получишь. Поверь, с ним тебе будет куда проще жить, чем с любым другим правдивым ответом. А врать я не люблю, ты же знаешь». И он снова устало закрыл глаза. Вот так они поговорили вчера. И вот поэтому Гоша сейчас стоит перед раскрытым шкафом, как будто опять собирается играть в прятки. Но нет. Гоша осторожно опускается на колени и начинает перебирать мамины вещи. Гоша думает, если мама понимала, что может не вернуться, она бы наверняка оставила что-то для него, для Гоши. Она бы спрятала это в таком месте, куда Гоша не полезет до ее возвращения, но где сможет найти, если с ней что-то случится. Лучшего тайника, чем шкаф, нельзя было и придумать. Гоша выбрасывает на родительскую постель ворох летней одежды, платье, цветастые юбки, легкую куртку, несколько рубашек. Потом он внимательно проверит карманы. А сейчас посмотрит, что лежало под всем этим добром на дне шкафа. Ну, босоножки на платформе, туфли на каблуке, большая картонная коробка из-под зимних сапог. Гоша открывает крышку, коробка плотно заполнена тетрадями. Гоша пролистывает их одну за другой. Похоже, это институтские конспекты, старые, никому не нужные. На всякий случай он просматривает все тетрадки. Нет. Ничего, что могло бы дать ему хоть какую-то подсказку. Он снова лезет в шкаф. Пахнет нафталином, старым деревом. Гоша закрывает дверцы и на мгновение представляет, ему опять 6 лет, он опять играет в прятки. На этот раз его никто не ищет. Вздохнув, он открывает двери и подходит к постели, где цветочной грудой разложена мамина одежда. Гоша уже не надеется найти что-либо. Он ощупывает платье и рубашки, механически, одну вещь за другой. Последним лежит белый летний пиджак с большими карманами. Мама надевала его, когда они ездили в гости, или когда ей предстоял какой-нибудь важный доклад. Гоша сует руки в карман и нащупывает что-то твердое, точнее гибкое, достаточно большое, чтобы с трудом умещаться. «Ух ты!» — говорит он тихо. «Это компьютерный диск. Плоский черный квадрат со стороной сантиметров 12. На уроках информатики Зиночка говорила, что на таком диске может уместиться целый роман. Наверное, это и есть весточка от мамы». Гоша откладывает диск в сторону, еще раз берет белый пиджак, прижимает к лицу, замирает на краю кровати. «Да, Гоша не может обмануться. Это в самом деле он, слабый, почти позабытый мамин запах».